Глава 11. Топоноги счастливы. Сбежав вниз по лестнице, по которой со страхом поднималась еще сегодня утром, Люси, как пушечное ядро, врезалась в Эдмунда. Вместе с ним стояли и остальные ее спутники. Видно, они так и дожидались ее с тех пор, как она ушла. Люси почувствовала себя очень виноватой, увидев их встревоженные лица и осознав, что до сих пор ни разу не вспомнила о них и не подумала, что переживают ее друзья. «Все в порядке. Ничего страшного. Этот маг такой славный, и я видела его, Аслана». Выпалив это, она пулей проскочила мимо и вылетела в сад. Там земля дрожала от прыжков. Воздух звенел от криков одноногов. И то, и другое взорвалось с удвоенной силой, когда они увидели Люси. «Вот она!» — закричали одноноги. «Вот она идет! Трижды ура в честь нашей малышки! Ах, как здорово она провела нашего старого хозяина! Как она отлично все сделала!» Когда крики смолкли, заговорил старшой. «Все мы крайне сожалеем, что не можем доставить вам удовольствие, показавшись такими, какими мы были, пока маг не изуродовал нас. Вы даже не поверите, насколько прежний наш вид был лучше нынешнего. Ибо бесполезно отрицать, что сейчас мы омерзительно безобразны, и потому, сколько бы мы ни утверждали обратное, вы нам не поверите». «Да, такие уж мы теперь», — затянул хор. «Ты прав, старшой, на нас жутко смотреть. Лучше, чем ты сказал, об этом и не скажешь». Поддакивая и грустно восхищаясь, они все время подскакивали, как воздушные шарики. «Но я не нахожу, что вы так уж уродливы!» — выкрикнула Люси, чтобы заставить их замолчать и выслушать ее. «Я считаю, что вы выглядите очень мило». «Послушайте, что она говорит! Вы правы, маленькая госпожа! Мы очень мило выглядим! Вы не найдете народа приятнее на вид!» И восклицали они все это без всякого удивления, похоже, совсем не замечая, что еще минуту назад говорили абсолютно противоположное. Лишь старшой проявил некоторую самостоятельность. «Она хотела сказать, — начал объяснять он, — что вы были очень милыми до того, как вас изуродовали». «Ты прав, старшой, ты прав! — запели остальные. — Именно это она и сказала. Мы так и поняли, что она говорит про то, какие мы были». «Да нет же!» — закричала Люси. «Не говорила я вам этого. Я сказала, что вы очень милые сейчас». «Ну вот, это самое она и сказала», — поспешно вмешался старшой, «что мы были милые, очень милые тогда». «Послушайте, что он говорит», — заголосил хор. «Нет, вы только послушайте, что она говорит. Они оба говорят правду, а не друг другу подстать. Лучше этого вам уже не сказать». «Но мы же говорим совершенно противоположные вещи», — рассердилась Люси и даже притопнула ножкой. «Так и есть, так и есть», — услужливо подхватили одноноги. «Никаких противоречий. Продолжайте, мы вас слушаем». «Да вы кого угодно сведете с ума», — крикнула Люси и отступилась от своего замысла. Но одноноги выглядели очень довольными, и Люси решила, что в целом ее беседа все-таки возымела некоторый успех. Еще не настал вечер, как случилось новое происшествие, из-за которого одноногам еще больше понравился их теперешний вид. Каспиан и прочие нарнианцы, получив свободу передвижения, сразу же направились к берегу. Им не терпелось рассказать о своих приключениях Ринсу и всем оставшимся на берегу утренней зари, безусловно, встревоженным долгим отсутствием короля и его спутников. Разумеется, с ними отправились и одноноги. Они подпрыгивали вверх, как футбольные мячи, и соглашались с каждым словечком путешественников до тех пор, пока Юстас не сказал. «Во всей этой истории меня удивляет только одно. Почему маг сделал из них невидимок, а не немых?» Ему пришлось тут же пожалеть о своих словах, потому что тупицы начали приставать к нему и спрашивать, что такое немые. Ему пришлось объяснять, что немые — это существа, которые говорят так, что их слов никто не слышит. Он весь вспотел, втолковывая им это, но сомневался, что они хоть что-нибудь поняли. И у него были веские основания так думать, потому что к величайшей его досаде, когда он уже совсем выдохся, между одноногами состоялся следующий разговор. «Выходит, маг не смог сладить с нашим старшим». «Да, его никто не заставит замолчать». «Да, молодой человек, он всегда говорит, вы его только послушайте, он вам покажет, что такое говорить по-настоящему. Такого говоруна больше нигде нет». Когда они дошли до берега залива, в голову Рипи-Чипу пришла просто блестящая мысль. Он спустил на воду свою маленькую лодочку, начал грести веслом и плавал у берега до тех пор, пока все одноноги чрезвычайно не заинтересовались им и не принялись обмениваться репликами, выражавшими крайнее восхищение. Когда их голоса стихли, Рипи-Чип встал в лодке и сказал: «Достойнейшие и рассудительные одноноги! Вы тоже можете плавать сколько душе угодно, и притом вам не понадобятся лодки. Вместо нее каждый из вас может воспользоваться своей ступней. Прыгайте на воду, только полегче, не плюхайтесь со всего размаха, а соскользните и сразу увидите, как это у вас замечательно получится». Старшой тут же отпрыгнул от воды и обратился к остальным с предостережением, что вода страшно мокрая. Но несколько одноногов, самых молодых в этой компании, попробовали проделать то, что им показал Рипи-Чип. Получилось у них действительно превосходно. Еще несколько одноногов помоложе последовали примеру, и под конец все оказались на воде. Рипи-Чип рассчитал все правильно. Огромная ступня действовала как небольшой плотик или лодка и отлично держала на воде тело. Когда же Рипи-Чип научил их сделать себе весла и показал, как грести, одноноги заплавали по заливу вокруг утренней зари. Казалось, всю водную гладь усеяла флотилия маленьких каноэ с карликами, предпочитавшими стоять ближе к корме. Потом они устроили настоящие гонки, а с корабля в качестве приза победителям спустили бутылки с вином. Моряки, столпившись у бортов, смеялись, пока у них не заболели животы. В довершение всего, тупицам понравилось их новое имя – «Одноноги», показавшееся им благозвучным, просто великолепным, хотя им все никак не удавалось правильно произнести его. «Так вот, значит, кто мы такие!» – гудели они. «Одноноги! Дононоги! Голоноги!» Именно это слово и вертелось у нас все время на языке. Мы знали, что именно так нас и надо называть. Но и от старого своего имени они не хотели отказываться. Поэтому вскоре они перемешали два имени и после самых невообразимых сочетаний остановились на слове «тупоноги». Новое имя удовлетворило всех, впрочем, это не помешало им тотчас же исказить его в «топоноги». На этом-то названии они и остановились, и, похоже, так они и будут называться впредь, по крайней мере, в течение нескольких ближайших столетий. В этот вечер все нарнианцы обедали наверху, у мага. Люся обратила внимание, что теперь верхний этаж производит совсем другое впечатление, кажется очень красивым и уютным. Разумеется, все дело было в том, что она больше ничего не боялась. Таинственные знаки на дверях так и остались таинственными, но Люсе уже казалось, что они означают что-то очень хорошее и веселое. Даже бородатое зеркало больше не пугало, а вызывало неудержимый смех. Во время обеда перед каждым гостем самым волшебным образом возникали именно те кушанья и напитки, которых ему в этот момент больше всего хотелось. А после обеда маг показал очень красивый волшебный опыт. Он расстелил на столе два куска чистого пергамента и попросил Дриньяна рассказать как можно точнее об их путешествии с самого начала и до этого дня. И по мере того, как Дриньян рассказывал, на пергаменте проступал тонкий, но очень четкий и красивый чертеж. Когда капитан кончил, на столе лежали две совершенно одинаковые карты Восточного океана с изображением гальмы, теребинтов, семи островов, уединенных островов. Кроме того, здесь было и то, чего доселе не было ни на одной карте – драконов остров, остров мертвой воды – и сама страна топоногов. Так появились первые карты, на которых изображался Восточный океан в целом. Они были лучше всех остальных, которые впоследствии делались обычным, а не волшебным способом. На волшебных картах моря, острова и горы поначалу выглядели так же, как и на обыкновенных. Но когда маг подарил всем по паре очень красивых очков, путешественники поглядели в эти очки и поняли, перед ними самые точные картинки, изображающие города и острова такими, какие они есть. Они могли увидеть, например, узкую гавань, рынок рабов, замок, улицы городка, как будто глядели с некоторого расстояния сверху. Так бывает, если смотреть на вещи в перевернутый бинокль. Единственным недостатком было то, что береговые линии некоторых островов обозначались не полностью, ведь карты показывали только то, что Дриньян видел собственными глазами. Закончив работу, маг взял одну карту себе, а другую подарил Каспиану, и она до сих пор висит в навигаторском зале в Каир-Паравеле. Но маг ничего не стал рассказывать им о морях и землях к востоку от страны топоногов. Зато он сообщил о том, что примерно 7 лет назад в этих водах побывал один нарнианский корабль, на борту которого находились лорды Ревелиан, Аргос, Мавроморн и Руб. И тогда все решили, что золотой человек, который лежал в мертвой воде, лорд Рестимар. На следующее утро маг с помощью волшебства починил корму утренней зари, обломанную морским змеем, и погрузил на борт множество припасов и очень полезных подарков. Они распрощались, как старинные друзья. А когда на следующий день, в 2 часа пополудни, пришла пора плыть дальше, все топоноги гребли вслед за ними до выхода из бухты и выкрикивали самые добрые пожелания до тех пор, пока утренняя заря не оказалось уже в недосягаемости их голосов.